Глава 23. Свойственна ли творчеству деградация? Творчество, как и все совершенствующиеся состояния данного мира, развивается по одним с ними законам. Но если в нем содержится наибольшее количество свободы, то не значит ли это, что оно больше всех подвергается силе деградации? Либо в свободе творчества в равной степени сосуществуют обе стороны противоположных законодательных прогрессий – деградации и прогресса. Прежде всего, выясним, возможна ли утрата качеств созидания у индивида. Творчество осознается личностями всегда через деятельность, так как созидания без совершения каких-либо действий просто не бывает. А если производится какая-нибудь активность в творчестве, то это уже есть практическая часть осознания конкретного вида качеств созидания, которые навсегда остаются в подсознательной основе индивида. Но, как мы уже знаем, деградация способна действовать лишь в объеме сознания, где не получившая практического подтверждения информация улетучивается из сознания и тем самым не попадает в подсознание. Поэтому, сразу получая практику познания, где присутствует одновременно и теория, творчество приобретает и откладывает собственные качества в постоянство базы подсознания. И такие качества не могут теряться в процессе жизни. Лишь в одном случае деградация способна повлиять на творчество индивида, когда он начнет полностью регрессировать, разрушая абсолютно все свое построение. Но в некоторых видах творчества теория способна существовать отдельно от практики, которая несет начальные знания о данных видах созидательной деятельности. Полученная таким образом качественная информация попадает сначала в сознание индивида. И если он захочет узнать ее настоящее практическое значение, то, воплотив эти знания в действительности и осознав их, он отправит качество данной информации из основ сознания в постоянство подсознания. В обратном случае, при нереализации теоретических знаний, качества улетучиваются из сознания. Но у некоторых индивидов способности к творчеству иногда пропадают, и они это считают за деградацию в плане созидания. Так ли это? Далеко не так. Дело в том, что сложившиеся тяжелые жизненные условия часто заставляют индивида забыть о творчестве и полностью погрузиться в другую работу, требующую огромных сил для ее выполнения по программе общего развития. Таким образом, творчество лишь прикрывается как бы ширмой, но не исчезает никуда и не подвергается деградации при данной остановке в развитии созидания. Жизненные условия могут сложиться и так, что личности при выполнении параллельной творческой деятельности могут предлагаться различные соблазны при слишком хорошей увеселительной жизни. В этом случае творчество прикрывается завесой удовольствий, которые затмевают тягу к творчеству, но оно опять же не исчезает никуда. Его лишь нужно опять открыть в себе, приложив максимум либо минимум усилий, в зависимости от плотности завесы, скрывающей творчество. Такие остановки в творчестве могут длиться как бесконечно долго, так и очень мало, что для основы созидания не имеет никакого значения, так как она не характеризуется временными параметрами выполнения собственной программы, а значит все ее накопления остаются в постоянстве и никуда не деваются. Но естественно, лучше таких остановок в творчестве не испытывать, так как данную завесу все-таки потом надо как-то будет пробивать. А на это уходит много сил, что выливается в потерю качественных накоплений из непостоянной основы сознания. Некоторые из них теряются либо навсегда, либо их очень трудно восполнить. Тем самым мы выяснили, что творчество может быть подвергнуто деградации лишь в одном случае, когда индивид целиком и полностью регрессирует.